Глава 474. Вот почему он взял путь на север. «Почтенный Ханьшань», – прошептал Мэнхао. Ему достался меч и колобас Ханьшане. На его руке была завершенная тотемная татуировка из инеистой почвы. Но все это были вещи материальные. Ему глубоко в сердце запал образ Ханьшаня и его жены. В этом образе не было ни одиночества, ни тоски, не было в нем растерянности. Только муж с женой, бок о бок уходящие куда-то вдаль. «Я, Мэнхао, здесь, в мире руин моста, торжественно клянусь. Если когда-нибудь наступит день, когда я смогу сотрясти мост поступи бессмертных, тогда я обязательно отплачу за вашу доброту». Несмотря на леденящий ветер, который уносил его прочь, он повернулся к рабам моста и низко поклонился. Установленные самим Мэнхао принципы требовали от него отплатить добром за добро, оказанная доброта не должна быть забыта. На пути Мэнхао встречались люди, проявившие к нему доброту. Если он о них забудет, тогда будет недостоин называться практиком. Это же правило относилось и к злодеяниям. Любое злодеяние он вернет старицей. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы отплатить благодетелям. Я старицей воздам за злодеяния моих врагов. Пока люди не атакуют меня, я не стану атаковать их. Если кто-то атакует меня, он умрет. В этом был весь Мэнхао. В конфуцианстве существует концепция справедливости. Она состоит из двух частей. Первая говорит о доброте и терпимости к другим, вторая о том, что надо действовать, когда это необходимо. Оказавшись в мире культивации, Мэнхао шел собственным путем. Этот путь не был связан с культивацией, а скорее с его собственными принципами. В этих принципах у Мэнхао имелось и понятие справедливости. Справедливости, состоящие из двух частей. Первое правило о том, что всегда надо платить добром за добро. Второе – нести смерть всякому, кто вздумает его атаковать. Примечание переводчика. В трактате «Лунь Юй» или «Аналекты Конфуция» главная книга конфуцианства, составленная учениками Конфуция из кратких заметок, фиксирующих высказывания, поступки учителя, а также диалоги с его участием. Есть иллюстрирующий эту концепцию отрывок. Кто-то спросил: «Что если за зло платить добром?» Учитель ответил: «А чем же платить за добро? Плати за зло по справедливости, а за добро плати добром». Культивация развивает уверенность. Культивация учит, как надо себя вести. Мэнхао очень долго не разгибал спины. Джисян, находящаяся рядом с ним, неожиданно с большой скоростью вырвалась из холодного ветра и помчалась куда-то вдаль. Она вскинула руку, вызвав цветок. Атака была направлена не на Мэнхао. Ее цветок превратился в целое море цветов, которое окружило демонического духа, летавшего неподалеку. Всего за несколько мгновений она с радостным смехом поймала бабочку. Неподалеку неожиданно появился второй демонический дух. Он, похоже, почувствовал, что его заметили. Захлопав крыльями, он в страхе попытался сбежать. Джисян с блеском в глазах собиралась броситься в погоню, но ей резко пришлось затормозить. Все потому, что Мэнхао неожиданно вспыхнул ци танцующего меча. Постоянная угроза со стороны ци меча уже порядком надоела Джисян. Она покосилась в сторону Мэнхао. Он уже не в первый раз проделывал нечто подобное. Нахмурив брови, она рассмеялась и полетела в обратную сторону. До Мэнхао донёсся ее голос. «Мэнхао, ты сегодня немало узнал. Хоть наше сотрудничество и подошло к концу, если тебе все еще интересно, мы можем встретиться в этом месте через 200 лет и вместе войти в древний мир бессмертного демона. Возможно, там ты узнаешь способ, как спасти почтенного Ханьшаня. Что-то демонического духа. Если хочешь, можешь его забрать. Я не стану с тобой из-за него драться». Ее тело залила вспышка, и она в луче красного света умчалась куда-то в пустоту. Мэнхао с блеском в глазах проводил ее взглядом. Он не стал ни останавливать ее, ни отвечать на ее предложение. Вместо этого он рванул в сторону демонического духа. Отлетев немного, Джисян выполнила скачок и переместилась как можно дальше от Мэнхао. После перемещения она закашлялась кровью. Ее била крупная дрожь. Внезапно возник призрачный образ ее собственного лица. Удивительно, но это был образ, вырывающийся на волю души Джао Юлань. «Я не планирую сливаться воедино с твоей душой, золотце. Но тебе придется выполнить свою часть уговора. Я позаимствую твое тело на 200 лет. Когда этот срок выйдет, я верну его тебе. При этом ты отдаешь его мне не просто так. Я гарантирую, что после этого ты останешься на великой завершенности стадии зарождения души». С этими словами она нажала пальцем себе на лоб. Попытки души Джао Юлань вырваться резко сошли на нет. Со страхом на лице ее призрачный образ медленно исчез. «Меня ранила инистая почва. Вдобавок в моё тело дважды проник леднящий холод. А чтобы поймать этого демонического духа, мне пришлось циркулировать довольно много моей эссенции бессмертного. Этот хитрый лес Мэнхао дьявольски жесток. Надо убираться отсюда поскорее. Не ровен час этот парнишка действительно атакует меня». Глаза Джисян ярко заблестели. Она сама не понимала, как так вышло, но в какой-то момент Мэнхао превратился в ее глазах в достойного оппонента. «Неподверженность проклятию будет большим преимуществом, если он поможет мне в древнем мире бессмертного демона через 200 лет. С ним мой план по обретению тела бессмертного демона ждет успех». Джисян вытащила из бездонной сумки камень моста бессмертных племени пяти ядов. Раздавив его, ее тело начало расплываться. Довольно скоро она полностью исчезла. Мэнхао остался в пустоте в гордом одиночестве. Когда леденящий ветер стих, на него со всей силы обрушился холод пустоты. Но Мэнхао он казался теплом. Его земляной тотем был создан из непревзойденной инистой почвы. По сравнению с ней, холод пустоты был обжигающе горячим. Заполучив земляную тотемную татуировку, культивация Мэнхао стремительно взлетела вверх. Теперь он двигался с еще большей скоростью, чем прежде. К тому же пустота никак больше не мешала. После получаса преследования бабочки он с довольной ухмылкой убрал ее в бездонную сумку. После этого он остановился, чтобы подумать. «Два демонических духа. Один можно использовать для получения права прохода в черные земли, другой... Его судьбу я могу решить через 200 лет, когда откроется древний мир бессмертного демона». С невообразимой решимостью в глазах он полетел вперед. На ходу он вытащил меч Ханьшани. Выглядел он довольно заурядно и совершенно непримечательно. Но Мэнхао собственными глазами видел, как он разрубал небо и землю, разрывал пустоту и обрушивал невероятную ауру на духов горы. «Это меч бессмертного!» Он осторожно пробежался пальцами по лезвию. Клинок отозвался на прикосновение негромким гулом. В этом гуле слышались нотки печали, скорби от расставания и надежды на воссоединение в будущем. Гул напомнил Мэнхао о Ханьшане, он не удержался от вздоха. «По сравнению с почтенным Ханьшанем я еще слишком слаб. Сейчас я не могу сражаться тобой. Однако ты был подарен мне твоим прошлым хозяином. Отныне ты мой меч. Я обещал вызволить почтенного Ханьшаня. Я обещаю, что возьму тебя с собой. После спасения я верну тебе почтенному Ханьшаню». Гул лазурного меча стих, а потом меч превратился в лазурный луч света, который описал большую дугу и помчался к Мэнхао. Он ничего не сделал, чтобы остановить клинок. Лазурное сияние коснулось его, отчего на лбу выступила капля крови. Когда кровь упала на лезвие, Мэнхао тотчас почувствовал связывающие его и меч узы. С блеском в глазах он поднял правую руку, меч умчался вдаль, при этом его лазурная аура тут же взметнулась до небес. Он летел настолько быстро, что Мэнхао не мог уследить за ним взглядом. Целью меча был камень диаметром в 3 километра, в следующий миг камень разлетелся на куски. Фрагменты камня еще не успели разлететься в стороны, а меч уже парил перед Мэнхао. Впечатлённый Мэнхао выставил руку. Меч медленно начал уменьшаться в размерах, пока не стал размером с ноготь. Мэнхао проглотил его, заставив меч слиться с ним. Он стал одним из козырей Мэнхао, козырем, который нельзя доставать из бездонной сумки, иначе это лишит его эффекта неожиданности. Пока фрагменты камня разлетались во все стороны, Мэнхао вытащил свой кусок камня моста бессмертных, который принес его в мир руин моста, он раздавил его и в следующее мгновение исчез. Северная область Великой Западной пустыни постепенно уходила под воду, в самых низменных областях уже образовались пурпурные озера. Дождь продолжал лить как из ведра. С каждым днем ливень только крепчал. Небо было затянуто тучами, которые не пропускали солнечный свет, отчего казалось, что весь день стояли сумерки. Это была давящая картина. Повсюду расползался холод, способный истребить все живое. В горах стояла безжизненная тишина, повсюду валялись останки не успевших сбежать зверей. Теперь весь север западной пустыни лишился духовной энергии. Вдалеке показалась летящая по воздуху группа людей численностью 4-5 тысяч человек. Они явно мигрировали. Среди них никто не разговаривал. При этом лица многих имели болезненный оттенок. Похожие эмигрирующие группы стали обычным явлением для северо-западной пустыни. Но тут вдалеке показался яркий луч света, от которого исходила давящая аура. С громким и угрожающим гулом он на огромной скорости летел по небу. Приближение этого луча света переполошило мигрирующее племя. Они пораженно подняли глаза в небо. Пять практиков в стадии зарождения души изумленно заговорили. «И Чэньцзы! В этом районе его жертвами стали уже 7 или 8 племен. Он использует убитых людей в кровавом ритуале, чтобы жертвами усилить собственную культивацию. Если небеса желают уничтожить наше племя, все, что мы можем, так это соблюдать осторожность. Как вышло, что мы столкнулись с этим проклятым И Чэньцзы?» Надвигающимся лучом света оказался И Чэньцзы, тот самый, за которым гонялся Манхао в мире руин моста. Только благодаря буре, устроенной рабами моста, ему удалось избежать смерти от рук Манхао. С маленькой головой, но довольно внушительным ростом, он чем-то напоминал крысу. Такое странное сочетание делало его весьма узнаваемым практиком. Он с хищной улыбкой летел к своей очередной жертве. 2 недели назад он вернулся из мира руин моста, вернулся туда же, откуда отправился. На границу северной области западной пустыни. Путешествие в мир руин моста прошло совершенно не так, как он планировал. К тому же из-за Манхао ему пришлось вернуться раньше, чем хотелось бы. В конечном итоге он мог лишь тяжело вздохнуть, коря судьбу за то, что она свела его и Манхао вместе. В западной пустыне он пытался понять, откуда был родом Манхао, страшась встретиться с ним еще раз. После долгих размышлений он пришел к выводу, что Манхао просто не мог быть практиком из Северной области. Все-таки культивация племен Северной области была самой слабой во всей западной пустыне. Прошло много лет с появления последнего избранного небес в этих краях, и Чэньцзы также пришел к выводу, что Северная область больше всего пострадала от апокалипсиса, а это значит, именно там будет больше всего интригующих племен. Такой расклад отлично ему подходил. Вот почему он взял путь на север.